Глава 54. Ника. Странно, но после того, как Константин ушел и закрыл дверь, я прилегла на кровать и почти сразу уснула. Наверное, сказалось напряжение всех этих дней, и не только. Напряжение ночи, когда я рассталась со своей невинностью. Напряжение дня, когда я сказала гудбай невинности другого толка. Ох, совсем не невинна, нигде. Они сделали со мной все, что захотели. Я поддалась, уступила. Мало того, я получила удовольствие. Много, очень много удовольствия. Думаю об этом, и по телу разливается нега. Блаженство, кайф. И чувство вины тоже. Сама себя перестаю уважать каждый раз, когда хочу еще. Мамочки, ведь и правда хочу. Ужас какой-то. Ладно, ну и пусть. Да, я такая. Раз мое семейство окрестило меня шлюхой, значит, такой и буду. И никакой рефлексии. Получу сполна за все с этих двух мачо. Буду купаться в наслаждении. А потом? Потом неважно. Поливать на сожаление и на чувства, будто меня использовали. Одним днем буду жить. Решительно накрываюсь одеялом и проваливаюсь в сон. Сон снится странный. Вижу маму. Она такая счастливая, веселая. Кружит меня, словно рассматривает платье, которое на мне надето. Потом останавливаемся перед зеркалом. Я вижу себя. Я в белом. Не просто белом. Я в свадебном платье. Во сне. Я знаю, что сплю, но вижу все очень отчетливо. Мама смеется, потом берет длинную, струящуюся фату и покрывает мою голову. Во сне мне очень хорошо, потому что я снова с мамой и потому что счастлива. Потом я вижу себя стоящей на лужайке, впереди импровизированный алтарь, увитый розами. Я иду по дорожке, которая обрамляет букеты голубых гортензий. Я вижу, что у алтаря стоят двое. Думаю, что один жених, а второй — свидетель, дружка. Как их еще называют? Или... Нет, они оба с одинаковыми бутоньерками. Два жениха. И... Я даже знаю, кто они. Иду по дорожке к ним. Они смотрят на меня, улыбаясь, и каждый протягивает мне руку. А потом они замечают друг друга. Смотрят зло, что-то кричат, глядя в глаза один другому. Не вижу, кто первый бросается в драку, только слышу свой крик, когда вижу кровь на их разбитых лицах. У одного разбит нос, у другого рассечена бровь. Они поворачиваются ко мне. Я понимаю, ничья, победителя нет. Я должна выбрать, кто же станет моим мужем. Делаю шаг и словно проваливаюсь. Просыпаюсь. Дышать тяжело. Сон такой реальный и... Что бы это значило? Мне страшно, потому что я уже видела сны, которые сбывались. Вещи и сны. А может быть, это и к лучшему? Что если они на самом деле начнут бороться за меня? Костя и Марк. Марк или Костя? Тогда у меня есть шанс. Шанс выбраться отсюда живой и... Нет, невредимый уже вряд ли. Я совсем не невредима их стараниями. Прислушиваюсь к своему телу. Я расслаблена. Низ живота чуть тянет, но не потому, что что-то болит. Снова это вездесущее возбуждение. Кажется, словно мое тело так пытается справиться со стрессом, в котором оказалось. Заместить одни сильные эмоции другими. Отвлечься. Не думать о плохом. Ведь стоит только представить, в какой безвыходной ситуации я оказалась, то сразу руки опускаются. Нет, лучше я... Займусь тем, чему меня научили пилоты. Ох, неужели я стала такой развратной после одной лишь ночи, одного дня, проведенного с ними? В их руках? О, их руки на моем теле, нежные, умелые пальцы. Не в силах сдержаться, опускаю ладонь, нащупываю бутончик литера. Да, это, конечно, не их прикосновение, но хоть что-то. Начинаю медленно ласкать себя. Я не умею делать это, но сейчас просто не могу оторваться. У меня на самом деле такая нежная и приятная кожа там. Провожу по складкам, которые тут же покрываются смазкой. Еще раз и еще. Голова начинает кружиться. Возбуждение накатывает. представляя губы, ласкающие мою киску. Одной рукой глажу себя внизу, второй нащупываю сосочек, прищипываю, издавая протяжный стон. Хорошо. Почему я раньше этого не делала? И неужели после того, как мои мучители меня выставят из своей жизни, я буду вынуждена делать все это сама? Мне остается немного до финала, я вот-вот кончу, но какой-то странный шум меня отвлекает. Шум идет со стороны улицы, от окна. Кажется, я вижу тень. Мне дико страшно, я не успеваю вскочить, только хватаю подушку. Такое себе орудие защиты, конечно, но... Шторы раздвигаются, и кто-то прыгает прямо на кровать. Я открываю рот, чтобы закричать, но ужас парализует. Вдруг это бандиты, которые сейчас похитят меня? Горячая тяжелая рука ложится прямо на мой рот. Меня прижимают к кровати. Дрожу от страха, брыкаюсь, пытаясь вырваться, но слышу знакомый голос. «Тише, моя дикарка! Тише, все хорошо! Это я!» «Марк, господи!» — выдыхаю, пытаясь унять дрожь. «Орать не будешь?» — мотаю головой, и он убирает руку. «Что ты тут делаешь? Этот придурок Костя тебя запер, а я хотел увидеть, спросить. Как ты тут? Он ничего тебе не сделал?» «Нет, он закрыл меня и ушел. Я спала, не видела его и не слышала». «Ясно. Как твоя попка? Болит?» Смущаюсь. «Разве о таком спрашивают?» «Детка, это нормальный вопрос, не бойся. Я должен знать. Я не собираюсь снова поймать тебя туда, по крайней мере, не в ближайшие сутки». «Так как?» «Все нормально». «Ясно. Хорошо». Молчит. Потом берет мою руку, гладит, подносит к губам, целует пальчики. «Ты такая сладкая, такая невинная малышка». «Уже нет». «Да, мне лучше знать. Я хотел спросить, ты...» Он поднимает мою голову за подбородок, заглядывая в глаза. «Тебе было хорошо со мной?» Киваю. Я все еще смущена. «Тебе было со мной лучше, чем с ним, чем с Костей?» «Что? Неужели Марк туда же? И какая ему разница? Какая им разница, если я для них просто игрушка? Кукла для секса? Что ж, если он так хочет знать...» «Да», — говорю тихо, но уверенно. «Что?» «Да, ты более нежный. Ты заботишься обо мне, я чувствую». «Малышка, я стараюсь. Разве с тобой можно иначе, девочка моя?» Он наклоняется ко мне, берет мои губы в плен. Сначала осторожно, потом все наглее, словно ставит клеймо. А потом он делает что-то нереальное, отчего мне кажется, что я все еще сплю. Надевает на мой палец колечко и спрашивает: «Детка, будешь моей невестой?»